На веранду, шумно споря о смысле жизни, ввалилась большая компания и сразу принялась сдвигать столики. Кто-то бубнил. «Человек умирает, и ему все равно. Наследники, не наследники, потомки, не потомки. Это быку Миколаю Второму все равно. При чем здесь бык? Тебе тоже все равно. Ты ушел, исчез, растворился. Тебя нет, понимаешь? Погодите, ребята. В этом своя логика, конечно, есть. Смысл жизни интересует только живых». «Интересно, где бы ты был, если бы твои предки рассуждали так же? До сих пор сошкой бы землицу ковырял!» «Вздор! При чем здесь смысл жизни? Это просто закон развития производительных сил. А при чем здесь закон? А при том, что хочешь ты или не хочешь, а производительные силы развиваются. За сохой пришел трактор, за трактором кибер». Ладно, пусть потомки ни при чем, но, значит, были люди, смысл жизни которых состоял в том, чтобы придумать трактор. Что вы путаете? Что вы все время путаете? Речь не о том, зачем каждый отдельный человек живет, а зачем существует человечество. Вы ничего не поняли, и это ты ничего не понял. Слушайте, меня послушайте, крестьяне, я вам все сейчас объясню. Ау! Дайте ему сказать. Это вопрос сложный. Сколько люди существует, столько они спорят о смысле своего... Короче, о смысле своего существования. Во-первых, потомки здесь ни при чем. Жизнь дается человеку независимо от того, хочет он этого или нет. Короче, ну тогда сам и рассказывай. Правда, Алан, давай покороче. А короче вот, жить интересно, потому и живем. А кому не интересно, вон в Снегиреве фабрика удобрений. Так его, Алан. Нет, ребята, в этом своя логика тоже есть. Это кухонная философия. Что значит интересно, неинтересно? Зачем мы? Вот вопрос. А зачем смещение перигелия или закон Ньютона? Самый дурацкий вопрос — это зачем? Зачем солнце всходит на востоке? Во-во! Один дурак ставит этот вопрос, чтобы поставить в тупик тысячу мудрецов. Дурак? Я такой же дурак, как и вы, мудрецы. Да бросьте вы, поговорим лучше о любви. Любовь что такое? И что такое любовь? «Зачем любовь? Вот вопрос. А, Жора?» «Знаете, крестьяне, вот смотришь на вас в лаборатории, люди как люди, а как начнется философия? Любовь, жизнь!» Поль взял свой стул и втиснулся в компанию. Его узнали. «А, странник, странник, что такое любовь?» «Любовь, — сказал Поль, — это специфическое свойство высокоорганизованной материи». «Зачем организованной, зачем материи? Вот вопрос». — Да будет вам. Странник, новые анекдоты есть? — Есть, — сказал Поль, — только не остроумные. — Мы сами не остроумные. Пусть расскажет. Расскажи мне анекдот, и я скажу, кто ты. Поль сказал. Один кибернетист, смех, изобрел предиктор, машину, которая предсказывает будущее, эдакий агрегат в 100 этажей. И задал он для начала предиктору вопрос. Что я буду делать через 3 часа? Предиктор жужжал до утра, а потом сообщил: «Будешь сидеть и ждать моего ответа». «Да», — сказал кто-то. «Что «да»?» — сказал Поль хладнокровно. «Сами просили». «Слушайте, крестьяне, почему все эти киберанекдоты такие дубовые? Главное, зачем? Вот вопрос. Странник, как тебя зовут, странник?» «Поль», — пробормотал Поль.